Глава 14. Когда Крейн вошел в конференц-зал А, меньше из двух в медпункте, то обнаружил, что Мишель Бишоп уже там и при помощи металлического стилуса вносит информацию в свой наладонный компьютер. Блестящая поверхность стола переговоров была совершенно пуста. По предыдущему опыту Крейн мог сказать, что совещания медиков по текущим вопросам всегда сопровождаются шквалом бумаг, графиков, отчетов, историй болезни. Но за исключением тощей папки под мышкой самого доктора ничего подобного не наблюдалось. Распечатки занимают слишком много драгоценного места, поэтому все данные, какие только возможно, на глубоководном шторме хранились в электронном виде. Пока он усаживался, Бишоп подняла взгляд, послала ему мимолетную улыбку, потом снова посмотрела на свой компьютер и сделала последнюю запись. «Какое состояние у Уайта?» — спросил Крейн. — Я думаю, завтра его можно будет выписывать. — Правда? Роджер беседовал с ним, а Ашер согласился запереть его в комнате. Нет смысла держать у нас его и дальше. Пока она говорила, в комнату вошел Роджер Корбит с большой чашкой латте из ближайшего кафе. Он широко им улыбнулся и сел за дальний конец стола, поставив перед собой кофе и собственный карманный компьютер. «Мишель как раз говорит мне, что вы решили выписать Уайта», — сказал Крейн. Корбит кивнул. «Я провел полную психологическую диагностику. У него отмечается некоторая тревожность, которой не было во время первичного осмотра. Наверное, это результат неспецифической депрессии. Но на прием препаратов Уайт реагирует хорошо. Мы поддерживали его антидепрессантами. Никаких побочных эффектов. Мне кажется, перед нами простой невроз, который хорошо поддается лечению». Крейн нахмурился. «Конечно, вы вправе придерживаться такого мнения, но двое суток назад, будучи в этом простом неврозе, он захватил заложника и воткнул отвертку себе в горло». Корбит отхлебнул кофе. «Конечно, последствия пока сказываются, и мы сейчас даже не знаем, сколько времени потребуется Уайту. Да, люди здесь испытывают большой стресс, и мы можем оказывать самую лучшую медицинскую помощь, но никогда не решимся предсказать все возможные отклонения в поведении. Иногда они проявляются как нервный срыв. Я планирую по-прежнему ежедневно навещать Уайта в его комнате и держать его под постоянным наблюдением». «Отлично», — сказал Крейн. «По крайней мере, король со своими ребятами перестанет торчать в медпункте», — подумал он. И взглянул на Бишоп. «Есть какие-нибудь новые случаи или обращения?» Она посмотрела в компьютер. «Приходил техник с жалобами на спазм толстой кишки. У другого сильное сердцебиение. И еще один из ремонтников сообщил о неспецифических симптомах. Бессонница, неспособность сосредоточиться». «Понятно. Благодарю вас». Крейн перевел взгляд с Бишоп на Корбита. «Ну что, продолжим?» «Что продолжим?» — спросила Бишоп. «Я не совсем поняла, зачем вы назначили встречу?» Крейн посмотрел на нее через стол, спрашивая себя, неужели ему придется бороться с ней на каждом шагу? «Я назначил эту встречу, доктор Бишоп, чтобы определить, с чем же мы имеем дело». Бишоп откинулась на стуле. «Я не думала, что мы пришли к каким-то выводам и выяснили общую причину». «Да причина одна, мы просто не знаем, какова она». Бишоп, скрестив на груди руки, пристально на него посмотрела. «Четверть персонала на станции жаловалась на расстройство самочувствия», — продолжал Крейн. «Это не совпадение. Сердечные приступы не происходят сами по себе. Да, раньше я считал, что всему виной кессонная болезнь. Я был неправ, когда принял такое решение, не ознакомившись с фактами. Но, так или иначе, что-то здесь происходит». «Но схожих симптомов не наблюдается», — возразил Корбит. «По крайней мере, специфических». «Тем не менее, должно быть что-то общее. Просто мы это еще не обнаружили. Мы слишком сосредоточились на частных случаях, чтобы увидеть всю картину вцеликом. Нужно отступить, провести дифференциальную диагностику». «Как вы предлагаете это сделать?» — спросила Бишоп. «Как нас учили в медицинской школе. Наблюдать симптомы, предлагать вероятные объяснения, отказываться от каждой гипотезы, которая не подтвердилась. Давайте начнем с того, что составим перечень». Крейн взял из своей папки лист бумаги, достал ручку. и посмотрел на два маленьких компьютера, светивших экранами с полированной столешницы. «Извините», — сказал он с усмешкой, — «я привык делать это по старинке». Корбет улыбнулся, кивнул и отхлебнул еще кофе. В воздухе распространился густой аромат напитка. «Теперь мы знаем, что воздух на станции не содержит никаких редких газов или прочих примесей. Кстати, мы никому не должны об этом сообщать. Так что эту возможность мы исключаем. Что у нас остается? Доктор Бишоп, вы упоминали жалобы на тошноту. Это может предполагать интоксикацию. Либо систематическую, едой или питьем, либо общую, как результат взаимодействия с каким-то отравляющим веществом на станции». «Это точно так же может означать нервное расстройство», — заметила Бишоп. «Верно», — Крейн записал. «Хороший довод. Все может иметь психологическую природу, это видно по Уайту. Мы находимся в необычной стрессовой ситуации». «А инфекция?» — спросил Корбет. «Проявление какой-нибудь редкой болезни?» «Есть такая вероятность. Глубоководный шторм или один из людей на станции может быть источником некого заболевания, известного или неизвестного, вирусного, грибкового или микробного. Некоторые пациенты или даже все могут оказаться переносчиками инфекции». «Не могу не согласиться», — возразила Бишоп. «Мне на ум приходит единственное, что может вызвать столь разнообразное проявление — побочный эффект употребления наркотиков». «Отличное предположение. Они тоже могут быть причиной». Крейн опять сделал пометку на листе. «Может, персоналу делали прививки, например, перед прибытием на станцию? Или кололи какие-нибудь витамины? Или сотрудникам прописывали какие-то стимулирующие препараты?» «Мне ни о чем таком не известно», — сказала Бишоп. «Мы должны проверить. Нельзя сбрасывать со счетов и наркотики. Например, метамфетамин», — вставил Корбет. «Или экстази. Он нарушает аминокислотный обмен в организме и может вызывать симптомы, подобные тем, что наблюдались у Уайта». «Может быть и состав питания», — произнесла Бишоп. «Диетолог составил особый рацион с большим содержанием белков и пониженным количеством углеводов. Флот использует станцию как полигон». «Очень интересно. Надо еще раз проверить анализы крови, чтобы посмотреть, играет ли диета какую-нибудь роль». Крейн посмотрел на Бишоп, на Корбета и порадовался, что они оба охотно участвуют в обсуждении. «У нас получается неплохой список. Давайте посмотрим, можно ли из него что-нибудь выделить. Мы знаем, что симптомы никак не связаны ни с расположением зон станции, ни со спецификой работы. Есть ли какая-нибудь зависимость от возраста или половой принадлежности?» Бишоп постучала по своему компьютеру. «Нет, разброс идет по всем возрастным группам, а процентное соотношение полов в целом соответствует таковому на станции». «Хорошо, по крайней мере, мы можем продолжить». Крейн заглянул в свои записи. «В первом приближении кажется, что наиболее вероятная причина — интоксикация или какой-то наркотик. Например, отравление солями тяжелых металлов дает очень широкий спектр симптомов. Инфекционные заболевания можно с большим отрывом поставить на третье место, но все же необходимо это проверить». Он посмотрел на Корбета. «Кто самый хороший технический специалист в медпункте?» Психолог с минутку подумал. «Джейн Ретт!» «Надо дать ей задание свести вместе все записи, которые мы сделали по каждому пациенту, и запрограммировать работу с базами данных так, чтобы можно было выявить скрытые взаимосвязи. Пусть все проверит, от трудовых книжек до результатов анализов». Он помолчал. «А она может проверить, в какие кафе ходили пациенты?» Корбет понажимал кнопки на своем компьютере. Поднял глаза и кивнул. «Тогда добавьте и это. Посмотрим, может, что-нибудь и появится. Потом надо будет сравнить полученные данные по пациентам с информацией об остальных людях на станции, тех, которые здоровы. Может быть, между ними есть какая-то разница?» Крейн посмотрел на Бишоп. «Доктор Бишоп, вы могли бы проверить анализы крови еще раз, на предмет обнаружения яда или наркотиков?» «Хорошо», — ответила женщина. «Пожалуйста, попросите медперсонал взять образцы волос у каждого пациента, который обращался в медпункт за последние 2 недели. А впредь, пожалуй, надо брать анализ крови и мочи у всех новых пациентов, даже если они обращаются по поводу заноза. Давайте, кстати, проведем всестороннее обследование. Электрокардиограммы, эхокардиограммы, электроэнцефалограммы, все анализы». «Я вам уже говорила, что у нас на станции нет электроэнцефалографа», — заметила Бишоп. «А мы можем его получить?» Она пожала плечами. «Со временем». «Тогда, пожалуйста, подайте заявку. Мне бы не хотелось что-нибудь упустить. И, кстати, пусть лаборанты проверят все ранние истории болезни. Если это вспышка какого-то инфекционного заболевания, мы могли бы выделить самый первый случай». Крейн встал. «Пожалуй, пойду поговорю с диетологами. Посмотрю, что у них там за специальное питание. Давайте встретимся утром, обсудим, что удалось выяснить». У двери он остановился. «Кстати, я вот еще о чем хотел спросить вас. Кто такой мистер Флайт?» Бишоп и Корбет переглянулись. «Мистер Флайт?» — переспросила Бишоп. «Старичок, грек, в рабочем комбинезоне. Вскоре после того, как я приехал, он явился ко мне в каюту без приглашения. Странный человек, ему, кажется, нравится говорить загадками. Какая у него должность?» Возникла пауза. «Извините, доктор Крейн», — сказал Корбет. «Я с ним не знаком». «Нет?» — Крейн повернулся к Бишоп. «Невысокого роста, жилистый, с большой копной седых волос. Сказал мне, что занимается крайне секретной работой». «Я знаю на станции всех», — ответила Бишоп. «И никто под ваше описание не подходит. Самому старому сотруднику 52 года». «Что?» — воскликнул Крейн. «Ну это же невозможно! Я видел старика собственными глазами». Бишоп обратилась к своему компьютеру, набрала недлинную команду, глянула на крохотный экран и подняла взгляд. «Доктор Крейн, я уверена, на станции нет человека по имени Флайт».